какой-то момент мы понимаем, что делаем неправильно, и это на мгновение нас останавливает, заставляет задуматься. Когда я обсуждала этот вопрос с воспитательницей, она помолчала и сказала: «Знаете, мне кажется, что вы попали в точку. Несколько дней назад Джек пришел ко мне и сказал, что Бобби запихивает в унитаз бумажное полотенце. Я в ответ ему сказала, как обычно, что-то проябит. А на следующий день все туалеты были засорены». Несомненно, некоторые жалобы и у взрослых, и у детей бывают мелочными и делаются из чувства мести. И редко становится ясно, что тот, кто ябедничает, в лучшем случае злобный болтун, а в худшем — ревнивый или мстительный доносчик. Старшая сестра, которая постоянно сообщает о самых незначительных нарушениях в поведении младшего брата, вполне может выражать так свою ревность. Школьник, который чувствует, что не может другим путем привлечь к себе внимание, вполне может стать и ябедой. Когда ребенок чувствует, что его не любят, не признают или плохо с ним обходятся, естественный выход для такого ребенка — желать кому-то больших неприятностей, чем испытывает он сам. Как сформулировала одна воспитательница: «Может быть, это правда, что детские жалобы — это мольба о справедливости, но вы знаете не хуже меня, что даже в 3 или в 4 года ребенок может быть несносен в своем чувстве собственного превосходства и сводит вас с ума, докладывая о чужих проступках. У меня в группе была девочка, которую никто не мог выносить. Она сообщала мне по 100 раз на дню, что у Джуди носки разного цвета, Ронни вытирает нос рукавом, а Дженнет моет руки перед едой только с одной стороны. К концу дня она выводила меня из себя». Почему ребенок становится ябедой? Мне представляется, что понять это не менее важно, чем отреагировать на жалобы того малыша, который старается быть хорошим гражданином. Когда он начинает жаловаться на других чересчур часто, нам следует спросить себя, чего он хочет этим добиться. Есть ли у Эллен другие способы привлечь к себе внимание? Не чувствует ли она, что ей тяжело соперничать с другими детьми, потому что у нее занижена самооценка? Или, может быть, на глубоко подсознательном уровне у нее самой есть какие-то дурные побуждения, которые ее пугают? Может быть, ей иногда хочется толкнуть или ударить кого-нибудь? Не напугана ли она до смерти собственным желанием взять чужую игрушку, а ей много раз говорили, что ее будут любить только в том случае, если она будет хорошо вести себя? Для такого ребенка жалобы становятся средством сдерживания собственных дурных побуждений. Постоянно сообщая о проступках других, ей удается держать под контролем свои собственные агрессивные желания. В данной ситуации говорить малышке, чтобы она перестала ябедничать, будет не более полезным, чем негативно реагировать на ябеду. Когда мы имеем дело с постоянно жалующимся ребенком, нам следует проявлять сочувствие и понимание, чтобы ответить на выражаемую им таким образом просьбу, чтобы ему помогли в его эмоциональных затруднениях. Например, если после внимательного наблюдения мы придем к выводу, что навязчивое ябедничание может быть выражением того, что ребенок боится сделать что-нибудь плохое, мы можем сказать: «Да, я знаю, что маленькие дети иногда поступают плохо. И ничего страшного, если ты тоже иногда ведешь себя не совсем правильно. Ты еще слишком мал, чтобы все время беспокоиться о том, чтобы хорошо себя вести. Взрослые для того и существуют, чтобы помочь тебе». В конце концов, жалобы — это не такой пустяк, как кажется на первый взгляд. Необходимо задуматься над этим вопросом и изучить его более внимательно, разобравшись в том, что за ним стоит. Когда ябедничание связано с чувством неблагополучия, мы должны разгадать, с чем оно связано, что толкает ребенка на этот шаг. А когда он спрашивает нас –